Чего опять скис? Хотя, зачем я спрашиваю? У тебя вечно такое выражение лица, будто ты лимон проглотил. Данте усмехнулся. Он не церемонясь скинул одежду и забрался в купель, совершенно не заботясь сложить свои вещи, кинув их там, где снял. Я думаю, Хишма вел себя с ними с открытой враждебностью, но между тем всегда подслащивал пилюлю свойственным предпринимателям заискиванием. И все-таки он не вызывал у Вергилия раздражения, как Валифор. В глазах Хишмы он видел лишь беспокойство, в глазах лиса – желание убивать. Он не боялся его, но отметил увиденное. А еще ему определенно не нравилось, что Ахания доверяет ему, что бы она там ни говорила и как бы ни пыталась обелить демона. «Завязывай, раздевайся и прыгай в воду. Здесь просто офигительно». Данте произнес это по слогам и погрузился глубже, раскинув руки по бортику, и запрокинул голову, насвистывая какую-то мелодию. «Тебе станет легче. К чему это самоистязание?» Вергилий вздохнул и стал раздеваться. В отличие от Данте, который просто сбросил вещи, Вергилий аккуратно сложил их и положил стопкой на скамью. Он, умышленно не торопясь, почти сонно подошел к купели и опустился в горячую воду. Данте уже не свистел, а мурлыкал себе под нос. Пузыри в воде, как вишни, ротик яркий, как рубин. Был пловец я никудышный, потерял я Клементин. 32. Вергилий завидовал ему. Способность расслабиться в любой ситуации – это то, что Данте умел, как никто другой, и этого у него не отнять. Он прислушался. За пением Данте отчетливо слышались шаги, легкие, почти невесомые. «Прошу прощения», – через миг на пороге появилась суккуба. Она растерянно замолчала и опустила глаза, затем отбросила со лба неровную прядь, заправив ее за уши, и посмотрела прямо в глаза Вергилию, который устроился у дальней стены купели. «Меня прислал хозяин помочь вам и составить компанию. Это очень кстати», — усмехнулся Данте. Она стыдливо прикрыла полами юбки тоги обнаженные бедра, разрез тянулся от талии до самых пят, хотя Вергилий сомневался, что это было результатом стеснения, скорее хорошо заученной игрой. Но стоило отдать должное, актрисой она была весьма хорошей. Какое-то мгновение суккуба действительно казалась беззащитной, надломленной и печальной. Мгновение спустя она осмелела, прошла вглубь, притушила свет, повела бедрами, белыми и гладкими, как мраморные плиты. Выглядела действительно впечатляюще. Она знала свое дело. «Присоединяйся к нам, не мнись, мы не кусаемся», Данте подмигнул. Вергилий продолжал следить за происходящим из-под полуприкрытых век. Ему было откровенно все равно, он просто наслаждался горячей водой и паром, что для напряженных мышц было истинным удовольствием. Суккуба была подпоясана шнуром жемчуга, она снова замялась, поигрывая им, а затем подошла к краю купели и, опустившись на колени, развязала его, сбрасывая тогу. Она ничем не отличалась от человека, разве что формой ушей, глазами, не имеющими зрачка, и кожей, сверкающей в полумраке, как чешуя, что придавало ей загадочности. Груди самые обычные, плоский живот, стройные ноги. Она прошла, покачивая бедрами, волосы сверкали мягкими бликами. Внезапно Вергилий ощутил желание, которое не ощущал очень давно, алую жгучую похоть. Он поспешил закрыть глаза, но слышал, как женщина соскользнула в купель, почти не подняв брызг. Вода точно расступилась перед ней. На мгновение суккуба подняла голову, показалась испуганной, затем удивленно моргнула несколько раз, посмотрела на Вергилия, который пребывал в покое, закрыв глаза, затем на Данте, который пожирал ее взглядом, и улыбнулась. «Говоришь, тебя Пхишма прислал?» Женщина кивнула. «У тебя есть имя, Морфа. Ты одна из Пайрика?» – спросил Вергилий. Суккуба кивнула. «Пхишма хвастался, что ты можешь читать мысли», – поинтересовался уже Данте. «Не мысли, эмоции. Я могу прочесть самые потаенные и скрытые желания. Это уже интересно». На лице Данте заиграла насмешливая, лукавая улыбка. «Ты можешь принести что-нибудь выпить для начала?» «Конечно, господин. Давай без этого. Зови меня просто Данте». «Конечно, Данте». Морфа вылезла из воды и, как была нагая, прошла куда-то за ширмы, а после вернулась с подносом, двумя бокалами и кувшином. «Что это, Фисума? Поясни». Наполняя бокал, Морфа ответила. «Ее еще называют пена. Напиток, который подают исключительно в банях для уважаемых господ. Он позволяет максимально расслабить тело и дух». «Я не буду», — произнес Вергилий, Не успела суккуба прикоснуться ко второму бокалу, не обращая внимания на этот синий чулок. Он не умеет расслабляться и тем более веселиться. «Я могу помочь вам», — Морфа посмотрела на Вергилия. «Я умею снимать усталость, могу заглушить печаль или тоску». Она заглянула ему прямо в глаза, словно прочитала в них что-то, и тут же отвела взгляд. Вергилий какое-то время смотрел на суккубу, а потом решил, почему нет, и кивнул. «Вы напряжены, господин, вам нужно расслабиться, ваши чувства спутаны, словно клубок». «Это точно», Данте осушил бокал, наблюдая, как Морфа устроилась возле Вергилия, массируя ему плечи. Глаза ее приобрели туманный оттенок, словно были затянуты дымкой. «Зря отказался выпить, по вкусу напоминает мякоть кокоса», заметил брат, подливая себе еще, но Вергилий, казалось, уже не слышал его. Он слышал только голос суккубы, чьи нежные, тонкие пальцы касались его плечей, шеи, груди. «Я помогу вам, я вижу вашу боль, вашу тревогу. Все ваши чувства сконцентрированы только на одном, вы зациклились. Это мешает вам расслабиться. И на чем же, интересно, он зациклился?» Снова решил грабануть банк силы, поинтересовался Данте. «Эта женщина, она пришла с вами. Она», Морфа неожиданно приняла облик Ахани. Светлые короткие волосы суккубы стали длинными, почернели, рост стал ниже, бледная кожа приобрела легкий оливковый оттенок. «Вы жаждете ее, господин?» Вергилий едва заметно дернулся. Данте залился смехом, а суккуба испуганно отстранилась. «Вот теперь не отвертишься. Она прочитала твои срамные мысли, старик». Данте подался вперед и принялся разглядывать Морфу. Слепые глаза выдавали то, что это была не Ахания, но в остальном суккуба удивительным образом повторила каждую черту женщины. Данте даже стало интересно, насколько правдивыми были изгибы этого тела, объем груди, тонкая талия. Один в один, как такое возможно? Полудемон протянул руку, но тут же отдернул под пронзительным взглядом Вергилия. «То, что я думал о ней, не значит, что в подобном ключе». Вергилий поднялся, обошел суккубу. «Тебе не к лицу эта личина, сбрось ее». Морфа опустила голову и приняла свой обыкновенный вид. «Прошу прощения, господин, должно быть, я ошиблась, я всего лишь хотела вас порадовать. Заливай, ты ведь все-таки мужчина, а она женщина, и в этом ничего такого нет», — вмешался Данте. «Дело не в этом, Данте, она не интересна мне в этом плане, но она слишком много о нас знает, а мы о ней ничего. Меня это тревожит, это и меня напрягает», — согласился охотник. «Было бы неплохо, если бы ты вспомнил, чем ей поднагодил. Я, конечно, понимаю, у тебя частичная амнезия и все такое, но тут дело срочной важности. Напряги мозги, а то, что ты поднагодил, это факт. Ты же форменный засранец, да и она смотрит на тебя время от времени такими глазами». Вергилий поднял бровь. «Я тебя точно сегодня ударю, Данте». «Колись, не помню». «Ладно, допустим, это правда. Жаль, ты не ведешь дневник, крошка Джил. Зайдем с другой стороны. Она тебе нравится?» Данте не стал дожидаться ответа, заранее зная, каким тот будет, и продолжил. «Вижу, что да. Можешь отрицать, но Морфа сдала тебя с головой. Едем дальше. Что ты сиськи мнешь, как баба? Включи свое обаяние, прочитай ей какой-нибудь стишок из своей задрипанной книжонки. Наверняка парочку знаешь наизусть. Можешь даже спеть, я могу на гитаре сыграть или за цветами сбегать. Женщины от этого млеют. Ты только скажи, для родного брата ничего не жалко. По-моему, с тебя хватит, Данте». Данте усмехнулся. «Я сам решу, когда хватит. Кувшин еще полон. А ты бы сходил, проверил, не случилось ли что с нашей крошкой в этот раз? На кой черт?» Вергилий пригвоздил Данте взглядом. «Хочешь меня сплавить?» «Угадал». Данте притянул к себе Морфу. Та совершенно не сопротивлялась полудемону и позволила затащить себя в объятия. «А если серьезно, у того, у кого нет прошлого, нет будущего, Вергилий, отказываться от воспоминаний себе дороже. Неужели ты этого так и не усвоил? Мне казалось, тебе это удалось прочувствовать на практике. А единственный способ все вспомнить для тебя – столкнуться с этим самым прошлым лицом к лицу. А крошка – часть этого прошлого, это же очевидно. В другой раз, какая скромность. Куда вы дели моего брата? Боишься, что она там голая? Так это хорошо. Говорят, шоковая терапия лечит провалы в памяти». Вергилий хмыкнул. Слова Данте возымели свое действие. Он молча поднялся, взял халат, запахнул полы, кинул взгляд на брата. «Я не знаю, что такое страх». 5. Вергилий прошел по коридору до конца и сразу услышал знакомые голоса, однако предпочел остаться в тени, прислушиваясь. Два крыла коридора образовывали своеобразный притвор со стросводчатыми аркадами, где его не было видно. Купели Ахани отличались не меньшим убранством. Свет лился через витражи под потолком, колонны оплетал каменный плющ, вода стекала по желобам в стенах и скатывалась в купель, стоял яркий цветочный аромат, в чаше курилась какая-то смесь, явно с примесями дурмана. Ахания лежала в воде спиной ко входу. В стороне, привалившись к колонне, стоял Пхишма. Он свернул две самокрутки, подкурил, отдал одну Ахании, зажал другую между зубов и также зажег, чикнув огнивом, которое изъял из кармана штанов и теперь крутил в свободной руке. «Нам нужно поговорить. Я догадываюсь, о чем. Зачем ты им помогаешь? Скажешь, за плату, и я тебя утоплю. Клянусь Содомом, именно это я и сделаю». Ахания затянулась, выпустила дым из легких, вздохнула. «У меня свой интерес, Пхишма. Я как-то даже не сомневался в этом. Но неужели у тебя настолько свербит между ног на одного из двоих, что мозги отключились?» Ахания сощурилась, словно пытаясь понять, откуда Пхишма знает, рассмеялась, а затем снова затянулась. «С чего ты взял? Я преследую совершенно другие цели. Хотя чего я ждала от хозяина заведения под названием Содом? Именно, малыш, я держу бордель. Меня не проведешь. Мне достаточно взгляда, чтобы понять, когда дело касается зуда гениталий, а не только личной выгоды». Ахания фыркнула, отвела взгляд в сторону, затянулась в очередной раз и потушила самокрутку о борт купели. «Меня действительно связывает нечто большее с одним из них, но это в прошлом. Зачем тогда ты в это ввязалась?» Мало хапнула горя, судя по всему, не от большой радости вы разошлись. «Я не могу стоять в стороне, когда...» «Когда что?» Ахания замерла, прислушалась, затем встала. Вода стекала по ее стройному обнаженному телу, но, кажется, присутствие Бога ее нисколько не смущало. Морфа почти угадала с пропорциями. Ахания была более худой, грудь меньше, зато бедра шире, когда тянулась или нагибалась, можно было пересчитать ребра, но от этого казалось не менее соблазнительной. «Это не важно. Ты видишь, что творится в аду, а что творится на земле. Так дело не пойдет. Я должна выяснить, в чем дело. От этого зависит мой заработок». Пхишма покачал головой, затянулся и скурил самокрутку до самого кончика за одну затяжку и выбросил бычок в сторону. Всем своим видом он показывал, что знает, что она не договаривает. Море поссорилось с ветром, а пострадает лодка. «Ты вспомнишь мои слова, когда хлебанешь дерьма, малыш, почему бы тебе не успокоиться и не осесть? Тебя не должны касаться проблемы мира, ты ведь не десница Божья». Вот это уже точно за гранью вероятного. Она выбралась из купели, обернулась через плечо, снова замерла, словно почувствовала присутствие незваного гостя, улыбнулась, но не подала вида. Пхишма проследил за ее взглядом, но тоже предпочел промолчать. Он лишь с какой-то тоской посмотрел на Аханию, тяжело вздохнул с протяжным эх, которое разлетелось по терме, как волна, сначала вспенилась, а затем опала, растворившись в стенах. «Дело в старшем, я угадал», Пхишма печально усмехнулся, глядя на то, как кровь прилила к лицу женщины, окрасив его румянцем. «С чего ты взял?» И чуть погодя уточнила. «Почему не Данте? Не твой это тип, малыш. Ты никогда не искала легких путей и никогда не выбирала простых мужчин. Иначе бы не связалась с Марбасом и Валифором. Тебе подавай нечто заковыристое. А у старшего тараканы в голове явно более колоритные, чем у младшего». При упоминании Валифора Вергилий ощутил ярость. Между ними что-то было, пульсировала в висках мысль, но более здравая перебила ее. «Какая мне разница, перед кем ей заблагорассудилось раздвигать ноги?» Ахания долго молчала, затем мотнула головой и с рассеянным взглядом уставилась куда-то в потолок. «Ты прав, он первопричина моих забот, но не сама цель. Но он тебе не безразличен», — заметил Пхишма. «Был когда-то, я уже сказала, это в прошлом. Я доведу их до врат, а там наши пути разойдутся, Пхишма. Не переживай, с одного вала двух шкур не дерут. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, малыш». Бог снова покачал головой. «Я пойду, загляну к Гаморре. Тебе захватить сонмы? Лучше захвати мне нормальной одежды. Я знаю, у Гаморры в подполе много чего валяется», сказала Ахания, завязывая пояс халата. «Моя пришла в негодность. Прежде, чем переступить порог», Пхишма обернулся. «Знаешь, малыш, мне никогда не нравились женщины, которые, грубее под тяжестью забот, превращаются в мужчин, но еще меньше, мужчины, по вине которых это происходит. Бог вышел, пройдя мимо Вергилия, кинув на него многозначительный взгляд, красноречиво говорящий о том, что эту фразу он адресовал не Ахани, а ему, и удалился. Ровно 10 секунд ничего не происходило, а затем тишину нарушил мягкий, в чем-то насмешливый голос женщины. «Может, хватит прятаться в тени? Я знаю, что ты здесь. Нехорошо подслушивать, Вергилий». Он усмехнулся и шагнул на свет. Ахания содрогнулась, словно не ждала, что он решится. «Как нога? В порядке». Вергилий пробежался взглядом по ногам женщины. На голени остался едва заметный черный шрам. Он выглядел зловеще, но пока не вызывал опасений. «Сейчас уже все в порядке», — уточнила Ахания, проследив взгляд полудемона. «Ты пришел сюда только ради того, чтобы справиться о моем здоровье?» Вергилий некоторое время смотрел на медальон на цепочке, который Ахания крутила пальцами. Ее глаза сверкали в свете канделябров, горелый камень в серебряном медальоне. Ахания покашляла, привлекая его внимание. «Зачем ты идешь с нами?» — спросил Вергилий, сокращая между ними расстояние. «Зачем помогаешь и почему почти ничего не просишь взамен? Так вот в чем дело. Тебя интересует, насколько искренни мои мотивы. Я просто хочу наверх. Что тут такого?» Вергилий усмехнулся. «Мелковато будет, чтобы так рисковать», — подумал он, но не произнес вслух. В его руках появился Ямато. «Я открою портал тебе прямо сейчас. Иди». «А как же вы? Разве вы знаете, куда идти и что вас там ждет? А ты знаешь, что нас ждет? Не то, чтобы». Ахания прикрыла глаза, задумалась. «На самом деле я даже представить не могу, что нас ждет. Но во всяком случае, у меня по эту сторону баррикад есть друзья, чем вы похвастаться не можете. К тому же у нас договор. Так или иначе, я все равно попаду в мир людей, но я не люблю ходить в долгах и нарушать данное мной слово». Ямато растворился в руках Вергилия. «Глупо. Будь ты демоном, не упустила бы такой шанс. Если бы доподлинно не знала, что ты меня все равно не отпустишь», она сделала шаг ему навстречу и заглянула в глаза. Вергилий рывком преодолел оставшееся расстояние и прижал ее к колонне. «Зачем ты помогаешь нам?» — повторил он свой вопрос. Аханию охватила дрожь, но между тем внизу живота разлилось тепло. Эта близость пугала и влекла ее. Эта близость была для нее настоящим испытанием на прочность. «Отвечая на вопрос, а то что, убьешь меня?» Это прозвучало, как и должно, холодно и язвительно, но сердце билось с бешеной скоростью в груди. Вергилий заметил, как подрагивают ее руки. Опустилась тишина. В его глазах, холодных, глубоких, но одновременно нежных, похоже больше на бред ее воспаленной фантазии, можно было утонуть. Ахания не смела отвести взгляд. В душе у нее переплетались тревога, смешанная с голодным желанием, желанием истосковавшейся по ласке плоти, скрытым в глубинах естества и подавляемой здравым смыслом. Вергилий видел это, ему доставляло удовольствие ее реакция. Усмехнулся, провел тыльной стороной ладони по щеке женщины, ниже по шее и задержался в надключичной ямке. «Что нас связывает?» «Ты ошибаешься. Нас ничего не связывает», — выдавила из себя она. Вергилий наклонился. Его дыхание щекотало шею. Ахания ощутила странную легкость, будто все стало неважно. «Мне кажется, ты притворяешься», — его голос ласкал слух, врезался в голову методично, как лезвие тупого топора. Голубые глаза как будто светились, или это была игра света. Желание и тоска внутри нарастали, возможно, но какая разница. Она едва держалась, готовая сдаться в плен этого мужчины каждый момент и проклиная себя за это. «Как мы познакомились?» «Горизонтально. Хочешь повторить?» Она выдохнула ему это в губы наигранно дерзко, но без страха, и закусила нижнюю губу, словно осознала, что произнесла вслух и чем это может грозить. «Что будешь делать, если я соглашусь?» Вергилий прижал ее сильней, ей едва удавалось дышать. Он чувствовал, как вздымается и опускается ее грудь, частично обнажившаяся, под тонкой тканью неожиданно распахнувшегося халата. «Пересплю с тобой и пошлю», — Ахания ответила без запинки и усмехнулась, глядя, как сузились и вытянулись зрачки полудемона. «Но ведь ты не этого хочешь. Тебе нужны ответы на вопросы, которые мучают тебя». Его рука скользнула по изгибу талии, замерла на бедре, крепко сжала его, рванула на себя, заставляя податься вперед. Теперь он был максимально близко к ней, почти не оставив шанса на побег, зажав между собой и колонной. Волна мурашек прошлась по телу женщины. «Хорошо, я объяснюсь», — сдалась Ахания. Вергилий слегка ослабил хватку, но не отстранился. «Мы были знакомы достаточно хорошо, чтобы я предпочитала забыть тебя и больше никогда не связываться. Продолжай». Ахания тяжело вздохнула. Мысли путались, когда Вергилий находился так близко. Его жар, его запах, они будоражили ее, возвращали назад в прошлое, которое она хотела забыть и которое он так жаждал вспомнить. «Мне больше нечего тебе сказать. Если ты точишь на меня зуб, я хочу знать, за что. Считаешь, что я всажу тебе нож в спину, припомнив старые обиды?» Вергилий не сводил с нее взгляда. Она стояла перед ним в приглушенном свете с распушенными волосами, разметавшимися по плечам, полуобнаженная в съехавшем на плечи халате и горящими желтым огнем глазами. Стройная, хрупкая, непокоренная и даже не испуганная, будоражащая. Вергилий подумал, что уже не хочет, чтобы она отвечала ему, он хочет выбить из нее этот ответ, чтобы он сорвался с ее губ стоном, чтобы она подчинилась ему и умоляла: «Я не держу на тебя зла, это все, что ты должен знать», — из мыслей его вырвал голос Ахани. «Я так не думаю», — с хрипом ответил он. В паху он ощутил тяжесть. «Сапог судьбы совершил свой полет и достаточно огрел тебя за все твои проступки. Мы квиты. Живи спокойно и мне не мешай». Это не ответ. Его губы оказались очень близко от ее. Она облизнулась, пытаясь вспомнить, как дышать, подалась вперед. Его обдало ароматом масел. На мгновение Вергилию показалось, что она хочет поцеловать его, но она только взглянула в его глаза. В свою очередь в ее глазах он прочитал истину. Она помнила все то, что хотела, но не могла забыть. Все, что произошло между ними в мельчайших подробностях, но недоступное ему. Ему показалось, что когда-то она была другой, что в том, что она стала такой, косвенно, но был виноват он. Он понял это, потому что на него смотрели холодные и одновременно теплые, пронизывающие, злые и добрые, но главное, умудренные жизнью глаза. Эта женщина могла жить совершенно другой жизнью, если бы не я. Он приглушил в себе эту мысль, убил ее и выкинул, затерял на задворках сознания и испытал облегчение. Воспользовавшись этой проволочкой, Ахания юркнула под руку Вергилия. Она, слегка покрасневшая от длительного зрительного контакта, запахнула халат и отвернулась. «Ты не жалеешь? О чем, Вергилий?» Он сам не знал, к чему задал этот вопрос и что имел в виду. Вергилий подумал, что это скорее всего было желание Ви, это он хотел задать этот вопрос. Ахания даже не подошла, а подплыла к нему. Ее холодные пальцы коснулись его запястья, провели дорожку к кисти, дотронулись до ладони. Он мог ее остановить, но не сделал этого, просто молча наблюдал. «Жалею», — неожиданно ответила она, — «но не уверена, что в мире существует сила, способная убрать пропасть, образовавшуюся между нами, как бы мне этого не хотелось». «Поздно», — Ахания говорила тихо, почти шепотом. «Что было, то прошло. Хочу тебе сказать, что все это дерьмо с копанием в прошлом, билет в один конец на экспрессе, который едет в дурдом. Ты действительно хочешь узнать правду, даже если она не самая лицеприятная?» «Да». Вергилий напрягся так, словно ему предстоял сейчас самый жестокий и беспощадный бой в его жизни. Весь мир вокруг вдруг перестал существовать. Он ждал. «Правда в том, что у нас уже ничего не получилось. Обстоятельства не имеют значения». Она отпустила его руку, и он ощутил неприятное чувство потери. Ему не хотелось, чтобы она отстранялась. Он хотел, чтобы эти руки снова прикоснулись к нему. Хотел почувствовать холодную кожу, самый приятный в жизни холод, что он ощущал. Вергилий поднял глаза и посмотрел на ее губы. Они были приоткрыты. Возбуждение прокатилось волной, стоило ему представить, что можно сделать с этими губами. Ахания как будто прочитала его мысли. «Сбросить сперматоксикоз после долгих лет воздержания ты можешь с любой суккубой. Уверена, они будут рады твоему вниманию и куда более виртуозны, чем я. Ты не боишься, что за такие слова я тебя придушу голыми руками? Ты все еще не сделал этого, хотя я наговорила достаточно. Не обольщайся». Вергилий крепко схватил ее за горло, но она не вздрогнула. Глаза все еще горели тусклым, едва различимым светом. «Я очень долго ждала, когда ты свернешь мне шею, и жила в страхе, ожидая этого момента, чтобы трястись или умолять тебя о пощаде сейчас». Он сжал сильнее. Ахания открыла рот. Количество воздуха в легких неумолимо сокращалось. «Вергилий», — сорвался с ее губ тяжелый выдох. Полудемон почувствовал, словно по телу кто-то пропустил разряд тока. Он отшатнулся и отпустил ее. «Думаешь, смерть – это самое страшное, на что я способен?» Ахния вздохнула полной грудью и потерла шею. «Я завидую тебе, Вергилий. Тебе удалось сделать то, о чем я смела только мечтать». Она замолчала, усмехнулась, пояснила: «Забыть все. Не представляешь, сколько раз я надеялась, что смогу выкинуть тебя из головы. Но я не поддамся искушению. Ты причинил мне слишком много боли. Давай просто сделаем дело и разойдемся навсегда. Не стоит повторять ошибок прошлого». Вергилий стоял не шелохнувшись, и думал, что было бы лучше, если она окатила его кипятком. Он посмотрел на руку, хранившую следы ее прикосновения, сжал. Ее слова его ранили. Он не знал почему, но это было больно. «Не завидуй, в этом нет ничего приятного». Он вышел, даже не обернувшись. Ахния прислонилась к колонне и сползла на теплый пол. Эйфория от близости сходила, как кожа змеи, как шкурка помидора, после того, как обдашь его кипятком. Ахния вспомнила глаза Вергилия. «За что, Спарда? За что, скажи, ты породил этого мужчину?» Она уперла локти в колени и закрыла ладонями глаза. Перед ней пронеслась вся ее жизнь, словно она стояла на смертном одре. Иногда она вспоминала только хорошее, иногда исключительно плохое, но сейчас на нее свалились все воспоминания разом. Она поняла, что ей не хватает не только хорошего, но всего Вергилия, со всеми его тараканами, как сказал Пхишма. Именно этого ей не доставало в реке, именно это противостояние заставляло ее ощущать себя живой, трепетать и вожделеть. Когда Ахания перестала слышать шаги полудемона, она позволила себе разрыдаться, а затем тихо прошептала: «Я знаю, на что ты способен, Ви, знаю». За этими словами последовал болезненный толчок сердца, а затем еще один. Она ничего не могла сделать с собой. Ее влекло к нему, как мотылька на огонь. «Но разве я виновата, что однажды наши пути разошлись, точно так же, как сейчас по неясной причине нас снова столкнули лбами? Почему я должна опять страдать? Почему?» Примечание к части. Музыка настроения. Витхинтемптатион, Тхатхави Йоудоне, глава 10.1. Сейчас Вергилий не спал, просто лежал с закрытыми глазами и думал о том, что делает определенно что-то не так со своей жизнью. Был бы рядом Данте, он бы сказал: «Ты спускаешь все в унитаз, не упусти свой шанс, отойди от унитаза». Но Данте спал в соседней комнате здоровым крепким сном. Его явно не беспокоила ни бессонница, в попытке осмыслить некоторые фундаментальные истины. Данте не был мечтателем, он просто жил непостоянной, свободной жизнью, не имея каких-то нелепых, необъяснимых привязанностей и в целом не был собственником. Вергилий же с детства любил полетать в облаках или окунуться в фантастический мир книг. Ему трудно было расставаться с вещами, чувствами, воспоминаниями, что сделало его взыскательным и сказалось на том, что для счастья старшему брату было недостаточно иметь заработок, крышу над головой и дело. Ему определенно не хватало чего-то большего и, наверное, возвышенного. Вергилию казалось, что у него когда-то было нечто подобное, то, с чем он расстался нехотя, пусть и по своей воле, ибо давно уже не позволял никому другому отбирать у него то, что принадлежит ему. Мысленно возвращаясь в прошлое, он испытал странное ощущение, будто все это происходило не с ним. Когда воспоминания подступали так мучительно близко, ему казалось, что мир вокруг расщеплялся, утрачивал запахи и становился стерильным. Это давило на глубины его мозга, толкало, крутило, расшатывало, словно пыталось извлечь нечто из его утраченной памяти, точно так же, как вырывают зуб из рыхлой десны. Но несмотря на это, он так и не продвинулся в своих изысканиях, не выдернул на свет истину. Стоило ему сделать пару шагов к ней, как его отбрасывало в лучшем случае на шаг назад, а то и к самому началу. Скрипнула дверь. Вергилий открыл глаза. Положил руку на эфес стоящего подле кровати Ямато. Присутствие Катаны успокоило его. Он был готов встретить полуночного гостя. На пороге стояла она, Ахния. Но было в ней что-то странное, несвойственное ей. Как минимум, само ее присутствие в его комнате было чем-то фантастическим и просто неправдоподобным. Она вошла в комнату осторожно, почти бесшумно. Он уловил едва различимые шаги, но не пошевелился. Вергилий наблюдал за женщиной из-под ресниц, не желая выдавать себя, притворившись спящим. Полы халата зашелестели, шелк скатился по гладкой коже на пол. В единственной полосе света ее силуэт был словно окутан белой дымкой, более вытянутый, изогнутый и даже причудливый. Кожа ее искрилась, словно подсвеченная, лучистая, нечеткая. Медленно, почти нерешительно она подошла к нему, и он ощутил, как в горле встал комок. Все это казалось каким-то нереальным сном. Может быть, он действительно спит? Аханья осторожно оперлась на постель, колыхнулись в тусклом свете две упругих груди, а затем, словно невзначай, прижалась к нему всем телом. Решительно, почти нетерпеливо, она коснулась его губ своими губами. Сознание словно отключилось на короткое мгновение, натренированные мышцы действовали самостоятельно, повинуясь какому-то внутреннему импульсу. Вергилий оперся на локти, сел. Аханья оказалась у него на бедрах. Он ухватился за черные волосы, заставив ее прогнуться и задрать подбородок, заглянул в глаза. «Нет, это не она, всего лишь суккуба. Ты не удивлен? Ты знал, что я приду?» В голове Вергилия прозвучал насмешливый голос Аханьи. «Сбросить сперматоксикоз после долгих лет воздержания ты можешь с любой суккубой. Уверена, они будут рады твоему вниманию и куда более виртуозны, чем я». Это воспоминание вызвало прилив необузданной ярости. Уставившись на суккуба, он ощутил мелкую дрожь и между тем расползающийся жар. Морфа смотрела на него, не зная, что делать. На короткое мгновение ей стало страшно. Она не знала его, не знала, как он отреагирует, что нравится ему, что заводит его. Предпочитает ли сын Спарды, чтобы ему отдавались страстно, горячо, быстро, как его брат, или любит сопротивление, когда каждое прикосновение и каждый поцелуй достается с трудом? Полудемон стал для Пайрики загадкой, которую ей не терпелось разгадать. Все, что ей было известно, он думал постоянно об этой женщине, но сейчас Вергилий не проявлял никаких признаков желания, скорее, гнев. Она не понимала, почему. Морфа поерзала, глядя ему в глаза, ища ответ на свой вопрос. Может, ей не стоило приходить, но тут Вергилий молча обхватил бедра суккубы и впился в губы, развеяв ее сомнения. Это был горячий поцелуй, однако в нем не было ничего, кроме животной страсти, первобытной, яркой, но бесполезной, как углеводы, которые лишь на время притупляют голод и дают сил. Какая-то трезвая мысль отчаянно пыталась достучаться до полудемона в этот момент, но он не прислушался к ней. Ярость и желание полностью заглушили его рассудок. Морфа вздрогнула, решительно прижала обе руки к его груди, мягко оттолкнула и отстранилась, а затем настойчиво и легко распахнула полы его халата. «Ты вообще умеешь проявлять эмоции?» — спросила она с иронией, глубоко вдохнув-выдохнув, пытаясь совладать с собой. Этот поцелуй словно лишил ее самообладания, и стянула с него остатки одежды. Вергилий не сопротивлялся, однако не испытывал живого энтузиазма, им двигало исключительно чувство уязвленной гордыни. Глаза, которые смотрели на него, не светились желтизной, при виде них ему не приходил на ум янтарь душистый миндаль, утыкаясь в ее волосы. Он не чувствовал сладковато-терпкого аромата цветов и табака, именно так пахло настоящее Аханья, даже когда он просто был рядом с ней. Этот запах будоражил его. Это было нечто большее, чем простое желание сбросить накопившееся возбуждение. Ему хотелось держать Аханью подле себя, как нечто драгоценное, и не делить ни с кем. Сейчас, глядя на ее копию, он не хотел ничего, кроме как воплотить в жизнь задевшие его самолюбие слова. Суккуба легким движением бедер оказалась верхом. Она приблизила свое лицо к его, и он увидел острые, как у хищников, клыки и темные, как омуты, водянистые глаза, мертвые, полупрозрачные, в которых разгорался похотливый огонь. Морфа начала двигаться и определенно добилась ответа, но Вергилий пребывал глубоко в своих мыслях. Страсть билась в нем, сильная и тяжелая, но все еще больше похожая на злобу. Даже когда горячими волнами накрывало удовольствие, когда пальцы впивались в упругие ягодицы до крови, а на лбу выступили капельки пота, он был не здесь, не с этим существом. Он был с ней. В какое-то мгновение Вергилию показалось, что он вспомнил, как это было. Вспомнил женщину с каштановыми волосами, с мягкими, еще не огрубевшими пальчиками, холодом пробегающими по его спине. Как она отдавалась ему полностью и при этом всегда оставляла за собой право ему отказать, заставляя желать ее еще больше. Нет, тогда ее звали не Аханья. У нее было совершенно другое имя, которое он не мог вспомнить, но, кажется, совсем недавно еще оно крутилось у него на языке. Он попытался вспомнить место или хотя бы время, когда это происходило, но ничего. Его опять отбросило обратно в пустоту, где его жизнь начиналась с чистого листка. Но я не хочу так жить. Я хочу все вспомнить, проскочило в голове, когда, жадно, широко раздвинув ноги и прижавшись к нему, суккуба тихо застонала и запустила руки в его волосы. Вергилий сильнее вцепился в бедра, по пальцам потекла кровь, но, кажется, это не особо волновало суккубу, она застонала громче, когда он перехватил инициативу. На короткий миг он действительно провалился в свои ощущения и прекратил думать о том, кто или что перед ним. Годы воздержания сделали его алчным, жадным и ненасытным. Вергилий не позволял продохнуть суккубе на секунду, но он больше не целовал ее, как бы она ни тянулась к его губам. Это был первобытный, механический акт, который не заслуживал проявления нежности. Скоро она сдалась, и уже больше не пыталась сорвать запретный плод, а наслаждалась тем, что имела, довольствуясь редкими, скоротечными ласками, но уверенно добиваясь главного. Они предавались плотской любви с отстраненной критической изощренностью, отдаваясь во власть этих низменных чувств. Морфа запрокинула голову, ее движения становились все более резкими, дыхание прерывистым, ногти впились в его предплечья. Вергилий, наоборот, стал дышать ровнее, движения стали уверенней, настойчивей, в ушах отдавались только быстрые, непрерывные толчки сердца. Прежде чем его накрыл пик, он подумал, что все, что чувствует в этот момент, это разочарование. Близость с Морфой была не более чем экзерсисом на одну ночь. Как бы ни были красивы искусственные цветы, они все равно мертвыми, ими легко ввести в заблуждение, порой даже при определенной сноровке с первого взгляда не отличишь от настоящих. Однако даже лучшие из них никогда не сравнятся с самыми простыми, но живыми. Стоит только подойти ближе, прикоснуться, и все очарования пластмассовой бутафории рушатся. Морфа прильнула к нему, обмякнув, прислушалась к биению сердца, на удивление ровному. «Теперь ты доволен?» Она растянула губы в улыбке, но тут же нахмурилась, получив в ответ холодный, равнодушный взгляд Вергилия. «Нет, еще нет». Полудемон навалился на нее, сжав в объятиях хрупкое тело. Ему нужно было еще. Ему нужно было заглушить чувство, которое возникло на месте гнева. Чувство стыда за то, что он купился на дешевую подделку. Но вместо ожидаемого трепещущего возбуждения он не почувствовал ничего, разве что потребность довести начатое до конца. Только в короткий миг перед наивысшей точкой оргазма он смог не думать о настоящей ахине. Ему действительно показалось, что перед ним она. Час спустя Морфа лежала рядом, не смея к нему прикоснуться. Вергилий не смотрел на суккубу. Ему было мерзко. От ситуации, от того, что рядом с ним лежит дешевая копия, которая не принесла ему ничего, кроме простого физического удовлетворения. Он был опустошен, однако в душе у него все равно творился настоящий кавардак. Самообман сошел на нет, вернулась ясность сознания. «Ты не такой, как твой брат, а ты пришла сюда сравнивать?» Суккуба благоразумно промолчала. «Ты получила свое, можешь идти». Морфа поднялась, хотела было что-то сказать, но затем передумала. Вергилий легко мог оставить от нее мокрое место, но она все еще не понимала, что сделала не так, и хотела это понять. Она чувствовала, что он хотел эту женщину, но при этом ясно видела, что он не был удовлетворен. Впрочем, как и она, с Данте все было по-другому. Мысли же Вергилия занимало что-то, чего она была не в силах понять. Он был хорошим любовником, не сдерживал себя, но и не забывал о партнере, но при этом был эмоционально скуп, холоден и как будто не заинтересован в происходящем. Причина, по которой Морфа была недовольна, он держал свои чувства, ее пищу, под контролем, где-то глубоко внутри, так глубоко, что при всем желании докопаться до них Пайрика не смогла бы. «Я сделала что-то не так?» Вергилий молчал, затем снова посмотрел на Морфу. Прежде незамеченные им малейшие различия с оригиналом бросились ему в глаза. Он не понимал, как мог принять суккубу за нее, как мог допустить мысль, что это принесет ему облегчение. В итоге стало только хуже. Так и не получив ответа на свой вопрос, Морфа вышла из комнаты и захлопнула дверь, оставив его наедине со своими мыслями. «Ты думал, что так успокоишься, а все вышло наоборот». Ви сухо озвучил очевидное. Вергилий ненавидел, когда кто-то тыкал носом в то, что и так было понятно, но разговора с самим собой это не касалось. Все, что говорил Ви, так или иначе было очевидным для него, ведь это была его часть. Часть, которая заслуживала право на существование и высказаться после того, как он едва ее не уничтожил. «Я почувствовал внутри какую-то пустоту», — закончил за него Ви. Еще одна вещь, которую Вергилий ненавидел, когда его перебивали, но он по-прежнему оставался спокойным. Если он начнет спорить с самим собой, это будет весомый повод начать беспокоиться. Все люди ведут внутренние монологи, но когда мнение человека и внутреннего голоса начинает кардинально расходиться, это клиника. «Почему я слышу твой голос? Что ты хочешь? А чего хочешь ты? Я хочу все вспомнить». «Тогда ты должен признать свое прошлое, принять ответственность за совершенные ошибки и в итоге жить, не оглядываясь назад. Пока ты не готов, к чему не готов, принять себя. И как я должен это сделать? Если разум не в силах дать ответ, положись на чувства, которые ты отрицаешь. В них твоя слабость и твоя сила». Ви замолчал. Вергилий ждал, что он скажет что-то еще, но альтер-эго оставило его одного. Он попытался уснуть. Не вышло, и полудемон провалялся, размышляя над словами Ви, до самого утра, так и не сомкнув глаз. 2. Утро Махания проснулась с чувством, словно накануне знатно напилась. Всю ночь ее мучила жажда, а обнаружив, что фляжка пустая, она едва не впала в отчаяние. Она перевернулась на бок, открыла глаза и встала. Ощущения сожаления о прошлом притупились. Их выжгло мучительное чувство тошноты. Она выглянула в окно. От света, дрожащего в цветном стекле, ей стало только хуже. Она распахнула окно настежь, но ничего не изменилось. Весь двор был залит желтым светом. Ахания запоздало поняла, что Септем-33 ушел в третью фазу, и наступили там называемые канареечные ночи, заливающие Дит сверкающими золотыми лучами предпоследнего в цикле светила. В сущности, только в Дите и Лимбе демоны применяли такие понятия, как день и ночь, для обозначения этапов цикла. В большинстве поселений смену спектра лучей светил называли полуфазой или полной фазой, куда реже стадией. И судя по тому, что Навим еще не сменил Септем, Валифар был прав. Не прошло даже одного цикла, а она снова оказалась в столице демонов, хотя планировала к этому времени нежиться в кровати. Удивительно, как все самое дорогое в ее жизни могло уместиться под одним покрывалом. Рик, Хлея, но ведь был еще Нира. Хотя женщина сомневалась, есть ли у нее право думать о нем, жалеть. Это был ее выбор. Ахания прищурилась, ее повело, и ей пришлось опереться на стену. Она стояла так несколько секунд, прежде чем картинка перед глазами не обрела четкость, а затем все-таки села обратно на кровать. Мысли плавились, обыкновенно холодные ладони и щеки горели. Кожа на ощупь стала как влажная резина. Женщина вздохнула и посмотрела на ногу. У нее появилось чувство, что шрам стал расползаться, словно семя, давшее всходы. Проклятие! Она ощупала голень. Под кожей было какое-то уплотнение. Поджала губы, надавила сильнее. Боли не было. Это было не самым плохим признаком, если, конечно, есть чему болеть. Ахания уставилась в одну точку. Ее снова начало мутить, но ей не хотелось признавать, что яд все-таки проник в ее кровь при укусе. Она продолжала строить иллюзии, что это небольшое нагноение, которое рассосется само собой. «Ты знаешь, что умираешь, и даже не пытаешься этому помешать», — насмешливо прозвучал внутренний голос. «Может, ты просто не хочешь жить? Я не умираю», — сказала она себе, но перед глазами встал образ Упуаут, которую рвет собственными внутренностями. Ахния в очередной раз уныло посмотрела на свои ноги. Черный шрам выглядел зловеще, и подумала, что если ничего не сделает в ближайшее время, то действительно умрет. Однако незримая кость под названием гордыня не давала ей признать этого и тем более обратиться за помощью. Внезапно раздался стук в дверь. Женщина вскинула голову, в ушах тут же зашумело, и на мгновение ей показалось, что стены вокруг плывут и надвигаются друг на друга. Она приподнялась и тут же опустилась. В глазах резануло. Они были такими же сухими, как глотка. Осипшим голосом женщина произнесла: «Входите». «Это я, малыш». Пхишма протиснулся в узкий проход боком, согнувшись в три погибели. «Не люблю гостевые спальни, здесь все всегда такое крохотное и узкое», — посетовал бог. Ахания тряхнула головой, усмехнулась. Пхишма выглядел забавно, словно торговка на базаре. На согнутой в локте руке у него висели штаны, рубашка, какое-то еще барахло, на плече сумка на длинном ремне. «Что почем?» – язвительно поинтересовалась женщина. Пхишма удивленно приподнял бровь. «Ты о чем?» «Да так, ни о чем», – она улыбнулась. Пхишма выложил на кровать подле нее свой товар. Он принес Ахании одежду, новую сумку и даже свежее белье, благо не кружевное. Ахания сняла халат, поднялась, прижимая руки к груди, и оглядела то, что ей притащил Бог. Не обошлось без присущей ему вычурности. Ахания натянула кожаные штаны, белую рубашку и посмотрела на корсет. Нет, это адово устройство она не наденет. Отложила его в сторону, потянулась за накидкой, но передумала, надев корсет поверх рубашки и не став туго затягивать. Хишма наблюдал за женщиной, облокотившись на деревянную межкомнатную стену, что, казалось, прогнулась под его немалым весом. Ахания повернулась к нему, уперла руки в бока и только потом осознала всю пафосную театральность своей позы. «Тебе идет, лучше твоего старого шматья, ты думаешь, определенно». Ахания пожала плечами, села на кровать, натянула сапоги, взяла старую сумку и переложила свои вещи в новую, затем и спросила немного еды. Наполнила из умывальника флягу. «Твоя нога?» — вдруг спросил Пхишма. Ахания перебила Бога раньше, чем он сформулировал вопрос, ответив точно так же, как ранее Вергилию. «Все в порядке. И зачем я вру?» Она улыбнулась. «Правда, Пхишма, не беспокойся. Просто царапина». Она перекинула сумку через голову на плечо, поправила, накинула накидку. «Ты не видел Салли?» — поинтересовалась женщина. Крыса тут же высунулась из огромного, нелепо нашитого на жилет Пхишмы кармана, и посмотрела на хозяйку, словно только и ждала момента, когда про нее вспомнит. Ахания подхватила Салли, посадила в сумку. Он определенно прибавил в весе за прошедшее время, похоже, ни в чем себе не отказывал. «Ты точно должна идти, может, передумаешь?» – неожиданно спросил Бог. Она ничего не ответила на его вопрос, просто тихо прошептала. «Пора». Стоило это произнести, сердце ее бешено заколотилось. Она чуть ли не виновато посмотрела на Пхишму и, не издав больше ни единого звука, вышла в коридор. Медленно, пружинистыми шагами она пересекла галерею и выскользнула во внутренний двор. Пхишма шел следом за ней. Они обошли бассейн с плавающими кувшинками. Близнецы дожидались ее посреди двора. Вергилий стоял у дальней стены, сжавшийся, собранный. В руках у него был ямато, на голове капюшон. Он явно был без настроения. «Чего не скажешь о Данте». Охотник посвежел, повеселел и явно был полон нездорового энтузиазма, разглядывая барельефы в стороне от брата. Ахания отбросила назад распущенные волосы, она было хотела собрать их в хвост, но они были еще слишком влажные, почти не высохнув за ночь, и оставила так, досыхать. Она вышла на свет из-под раскинувшего ветки дерева Сеттим к братьям. «Выдвигаемся, а вот и ты, крошка», Данте расплылся в улыбке. Накидка свободно болталась у него за спиной, на шее полудемона горел пурпурно-красным засос. «Скажи, что хотя бы ты выспалась и в хорошем настроении, а то мой братец явно не с той ноги встал». Она кивнула, посмотрела на Вергилия, почувствовала в его взгляде невыразимую тоску, полную чем-то сродни чувству вины. Странно было видеть его таким. О чем он думает? Это из-за их вчерашнего разговора, или он действительно просто не выспался? Что-то случилось? Спросила она, глядя на Вергилия. Фигура полудемона обеспокоенно пошевелилась, он выпрямился в полный рост, посмотрел на Аханию. Лицо не дрогнуло, глаза не изменили выражения, но с губ сорвался недовольный вздох, и он закрыл глаза, натянув капюшон почти до носа. Вергилий казался опасно спокойным, а это значило, что в любой момент может сорваться. Данте усмехнулся. «За него отвечать не буду, но лично я бодрый, полон сил». В голове загудело от громкого, пронзительного голоса полудемона. Ахания поморщилась и поманила Данте пальцем в сторону. «Чего это с ним?» — шепнула она на ухо Данте, проследив взглядом за Вергилием, который смотрел себе под ноги, а затем с недобрым выражением лица демонстративно вышел через арку на площадь. «Просрать свою единственную и неповторимую жизнь — дело житейское, почти все так делают. Но забыть ее, как по мне, это перебор». Его, видимо, неожиданно одолели какие-то воспоминания, по всей видимости, неприятные, а может и наоборот, ему что-то очень хочется вспомнить, а он не может. «Я уже даже не пытаюсь спрашивать, сам черт ногу сломит в его внутреннем мире, даже не дергайся». Уголки губ Ахании дрогнули, она улыбнулась, ей нечего было на это сказать. Данте был прав, однако у нее самой на душе скребли кошки. Женщина никак не могла собраться с мыслями. Слова Данте о том, что Вергилий мог что-то вспомнить, и вовсе заставили ее пасть духом. Все тайное рано или поздно становится явным, но Ахания не знала, чего ждать от полудемона, когда он все вспомнит, но знала точно, когда это произойдет, ей уже нигде от него не скрыться. Женщина склонила голову на бок, шея затекла от неестественно мягкой кровати, которая явно стояла в банях не для сна. Демоны спали исключительно в двух случаях – летаргический сон и медитация. Ни первое, ни второе в полной мере не являлось процессом сна, присущим людям. «Слушай, Ахи, у меня к тебе такой вопрос. Если демоны занимаются сексом, у них рождаются дети, и при этом они бессмерты, то каким образом у них до сих пор нет перенаселения? Во-первых, большинство беременностей заканчиваются выкидышем. Во-вторых, как ты уже мог убедиться, демоны убивают друг друга достаточно часто, прибавь к этому зачистки и элементарное выживание. Естественный отбор». «Я ответила на твой вопрос», — Данте кивнул. «Она же обернулась, покачнувшись, точно пьяная, и посмотрела сначала на Пхишму, который стоял в арке, держа в руках кисет с табаком и крутя самокрутку, а затем на Вергилия, стоящего подле него с выражением лица «оставьте меня в покое, а то хуже будет». «Интересно, о чем они говорят?» Очередной острый виток боли, пронзивший ее голову насквозь, вытеснил эту мысль, желание что-либо знать и вообще думать. Аханья уставилась на Данте, на секунду ей показалось, что язык во рту распух, а легкие спались. Облегчение наступило следом так же резко, и она буквально выдохнула вопрос, который нес в себе исключительный смысл убедиться в способности издавать звуки. «А ты что, переживаешь, что кто-то из суккуб принесет тебе подарочек в Подоле? Ну, даже если мой братец умудрился обзавестись выводком, то не исключено, что где-то существует ребенок, который стал результатом моей оплошности или погрешности, гарантирующих 90% защиты презервативов. Просто мне пока об этом неизвестно, но я все-таки надеюсь, что это не так, ибо мне жаль ту женщину, которой придется воспитывать сорванца с моими генами». «Аминь», — Аханья выдержала паузу, а затем аккуратно спросила: «А что, у Вергилия есть сын?» «Я не говорил, что у него есть сын, я просто предположила». Данте прищурился, затем почесал подбородок, щетина отросла знатная, и усмехнулся. «Есть, только он понятия не имеет, как им обзавелся, а я тем более, даже представить не могу, кто на него клюнул, он же зануда, но с удовольствием бы послушал эту историю». «И как?» — Данте вопросительно поднял бровь. Он совершенно не понял, о чем его спрашивала женщина. «Хороший отец из Вергилия», — уточнила она. «Ну, как сказать», — Данте почесал затылок и посмотрел на брата, который беседовал с Пхишмой почти непринужденно. По всей видимости, Бог умел расположить к себе даже такого непробиваемого угрюмого засранца, как Вергилий. Он только недавно узнал, что пацан его сын, батей года его не назовешь. Отношения у них сразу не задались, хотя оно понятно, он же Нера руку оторвал. Что он сделал? Глаза Аханьи сверкнули, белки потемнели, радужка налилась желтизной, медальон затрясся на шее от вибраций. Она сказала это так громко, что Пхишма обернулся, но тут же вернулся к разговору с Вергилием. Данте уставился на женщину. «Ты сейчас серьезно? Как можно собственному сыну руку оторвать?» Уже поумерив пыл, спокойно произнесла женщина, однако в голосе все еще чувствовался клокочущий гнев. «Эй, крошка, остынь!» Данте поднял руки, словно пытаясь успокоить женщину. Он не ожидал такой бурной реакции на его слова. На тот момент он еще не знал, что это его сын. К тому же сейчас с Нера все в порядке. Он себе новую вырастил, как ящерица. Представляешь, и в кого у него такие способности? Аханья тяжело вдохнула, затем выдохнула, пытаясь подавить злобу, схватилась за медальон. «Возьми себя в руки. Ты ведь слышала, с Нера все в порядке. А в ад вас как занесло? Дерево одно срубить нужно было. Ну ты знаешь, видела. Притягиваете вы неприятности. Ты тоже». Аханья пожала плечами. «Видимо, есть во мне какая-то червоточина, которая как магнитом притягивает ко мне проблемы. Вас же я притянула на свою голову. Хочешь сказать, что жалеешь?» «Не знаю, Данте. Я с самого начала понимала, что это будет непросто. Но с каждым часом это становится все сложнее». «Дело в Вергилии?» — спросил Данте, застав ее этим вопросом врасплох. «Твой брат пугает меня», — немного погодя, ответила Аханья. «А мне показалось, вас тянет к друг другу», — заметил Полудемон. «Любопытные у тебя выводы, Данте. Чем он так тебе насолил? Не перезвонил?» Аханья посмотрела Данте в глаза. «Глупо задавать вопрос, ответ на который ты и так знаешь. Но я не знаю», — он подавил вздох. Данте с легкостью соблазнял женщин, нашептывая им комплименты. Ему нравилось думать, что он обращается с противоположным полом так же ловко, как истребляет демонов, но совершенно не умел общаться, когда от них требовалось нечто другое. Он знал, что не способен на ту утонченную манеру речи и деликатное поведение, которые необходимы, когда хочешь получить ответы на вопросы, которые являются слишком личными. Единственный способ, к которому прибегал охотник, чтобы получить нужную информацию, был его сапог на чужой голове, жмущий до хруста, пока тот, кто молчит, не расколется, или не расколется его череп. В данной ситуации это был не вариант. «Знаешь, Данте, если не будешь прикидываться дурачком, тогда и я не буду строить из себя дурочку. Я отвечу на твой вопрос. Это никакой не секрет», она выдержала паузу. «Ты прав, я спала с твоим братом. Это ты хотел услышать? Ты серьезно, не веришь?» «Спроси у него. Я не намерена больше поднимать эту тему. Так вот в чем причина, почему ты нам помогаешь и не пытаешься убить. Ты не безразлична к моему брату?» «Не безразлична», это прозвучало очень правильно. Ахания не знала, какие чувства испытывает к Вергилию, но точно не была равнодушна к нему. Она застегнула рот на замок жестом и улыбнулась. «Да вы двое издеваетесь надо мной». Он резко повернул Аханию к себе, положив ей руки на плечи и посмотрел ее в глаза. Она обхватила его руки в ответ, и полудемон впервые понял, что стоящая перед ним женщина действительно сильная, настолько крепко она сжимала его запястья. Те почти хрустели под натиском. Внешность обманчива. «Отпусти, Данте». Он отпустил ее и сделал шаг назад. Она повела плечами, словно сбрасывая онемение, и хмуро посмотрела на охотника. «Не беспокойся. Мои чувства к твоему брату не выходят за рамки приличия. В большинстве случаев это чувство взаимной неприязни. Я бы поспорил с этим утверждением, но не стану». Казалось, наседать на женщину и дальше с вопросами было самым настоящим кощунством. Она и так сказала много, хотя могла бы молчать. Но была еще одна причина, по которой Данте решил оставить Аханию в покое. Она выглядела несчастной, подавленной, стоило заговорить о Вергилии. Каждое слово о нем как будто причиняло ей реальную, вполне ощутимую боль. Похоже, они действительно расстались не лучшим образом. У Данте в памяти всплыла неосторожно брошенная Аханией в коридоре Содома фраза. «Ты, может быть, но для некоторых обещания – пустой звук». Интересно, что такого ей наобещал Вергилий. Насколько Данте было известно, брат был немногословен, а обещаниями разбрасывался и подавно редко, хотя в последнее время его словно подменили. Данте снова начал шутить, чтобы как-то справиться с эмоциями и неловкостью ситуации, но Ахания пропустила мимо ушей его язвительные комментарии. Она огляделась по сторонам и поняла, что не видит Валифора. Валифор не появлялся. Данте мотнул головой. Не видел. Она подошла к Пхишме. Бог покуривал самокрутку, не сводя глаз с Вергилия. Тот стоял в тени карниза и смотрел пустым взглядом в одну точку. Оба молчали, однако напряжение между ними все еще чувствовалось. Разговор явно был не из приятных. «Валифор вернулся, с минуты на минуту», — ответил Бог. Он заглянул в кальяне проведать своих подопечных. Она медленно кивнула. Похоже, Валифор привязался к пайрикам, которых переправил через Стикс. Или дело было в чем-то еще. Хишма протянул самокрутку Ахани. Она затянулась и вернула папиросу обратно Богу. «Раньше я думала, что все в мире меняется постепенно, а оказалось, мгновенно», — она говорила так же загадочно и вычурно, как любил говорить сам Пхишма. Она была уверена, что он понял ее правильно, потому что ответил: «Чем больше все меняется, тем больше все остается прежним. Парадокс, но таков главный принцип Вселенной. Учитывая факт, что ты забытый, но все-таки Бог, мне стоит поверить тебе на слово. Кому еще, как не тебе, знать фундаментальные основы мироздания?» Пхишма усмехнулся, посмотрел в глаза женщины. «Ты хитрая, как лисица, и ласковая, как кошка, когда тебе что-то нужно выманить. Говори уже». Ахания ответила Богу улыбкой. «О чем ты говорил с Вергилием?» «Я сказал ему, что нельзя винить лампу, которая погасла, потому что в нее забыли налить масла. Ты всегда говоришь загадками, Пхишма». Он выпустил густой дым через нос, усмехнулся. «Знаешь, раз уж я взялся раздавать наставления, то и тебе скажу. Иногда Вселенная наказывает, осуществляя наши желания. Так она испытывает нас. То, что произошло один раз, может не повториться. Но то, что произошло два раза, это уже судьба. Хочешь сказать, что мне стоит задуматься над тем, чего я действительно хочу, прежде чем сделать то, о чем я могу пожалеть?» Пхишма кивнул. «Любой твой выбор будет правильным, но он должен быть искренним. Только не обманывай себя. И помни, одна реакция вызывает другую реакцию, противоположную, но равную по силе. Ты так это видишь, как уравнение, так уж устроен этот мир, сплошные уравнения, но в основе всегда лежит баланс. Я услышала тебя, спасибо, Пхишма. Валифор не заставил себя долго ждать, он появился аккурат через 2 минуты. Надеюсь, вы успели отдохнуть, хотя даже если нет, то меня это не колышет. Аханья улыбнулась щуплому лису, который выглядел измотанным, повернулась к Пхишме. У меня такое чувство, словно мы больше уже не встретимся. Глупости, малыш, уверен, что мы еще встретимся, и не раз. Женщина усмехнулась и обняла Пхишму. Тот с удовольствием принял ее в объятия, крепко прижав к себе. Она ощутила его горячие сухие руки, которые крепко ее обнимали. На его фоне она выглядела, как ребенок в лапах медведя. «Постарайся к тому времени снова не разругаться с Гаморой», — глухо сказала Аханья. «Ничего не буду обещать, но я постараюсь». Они отстранились друг от друга. «Топай, малыш, и береги себя. Судьба вечно ведет нас туда, куда мы идти совсем не собирались. Тебя же она ведет через такие дебри, которые я бы врагу не пожелал». 3. В порту было тихо. Демонов было так немного, что, казалось, они рассосались нарочно, и все-таки Аханья умудрилась наступить кому-то на ногу. «Ай-яй-яй!» — послышалось откуда-то слева. «Смотри, куда прешь!» — протянул голос тягучий, как слизь. Нечто маленькое, тощее выскользнуло из-под ноги, это был хвост беса, который сам был не больше карликовой собаки. Он помчался в сторону сгруженных друг на друга ящиков с удинами 34, пару раз обернувшись и кинув гневный взгляд в сторону женщины. Одна из рыб, нечто среднее между бассагигасом и удильщиком, вывалилась из ящика, продолжив трепыхаться на площади. Бесеныш тут же схватил добычу и помчался прочь в переулок на огромной скорости под недовольные крики демона-рыбака. Аханья проследила за ним взглядом. Взгляд был рассеянный, словно женщина была не в себе. Вергилий отметил, что это не впервые. Она была с самого утра потерянная, и если раньше она с легкостью маневрировала среди подвижной толпы, то сейчас едва находила силы смотреть себе под ноги. «Здесь всегда так тихо, Валифор», — поинтересовалась Аханья, оглядываясь из-под капюшона по сторонам. Порт реки Стикс был одним из самых крупных в городе. По флегетону не сплавлялись, Ахерон был мелок для судоходства, река служила в основном источником заработка рыбаков, а лето служило в первую очередь для транспортировки узников. Но при всей масштабности сооружения порт почти всегда пустовал. На причале, рассчитанном на 3 дюжины, стояло всего 2 яхты и несколько мелких лодок. Это были небольшие маневренные джонки и боты. Паруса, свернутые, как жалюзи, были из бамбуковых реец и новок в форме 4-угольника, нос и корма приподняты, мачт от 1 до 3, не всегда, но в большинстве случаев. Всего 5 лодок, в том числе моя, сплавляются по Стиксу, не считая тех, кто делает это из необходимости, а не на регулярной основе. Когда рыбаки прибывают в порт с товаром, желающих набирается много, в особенности тех, кто хочет урвать что-то задарма. Валифор кивнул в сторону переулка, где скрылся карлик. А вот провожать в путь у демонов не принято, да и желающих переправиться через Стикс немного. Там давно нет поселений, лишь рассеянные диаспоры суккубов. Сейчас в порту стоит только Тамусия, но он поставляет рыбу в Пандемонии, и редко кто решается грабить его улов. Похоже, здесь все живут мутными делишками, заметил Данте. «Не забывайте, где вы находитесь», — ответил Валифор. «Именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет», — Аханья подвела этой фразой черту, после которой снова все замерли и замолчали. Валифор первый сдвинулся с места, поманив за собой остальных. Аханья собрала и по-особому завязала волосы в хвост, движения ее были простые и грациозны, и двинулась следом за лисом. Данте догнал ее и демона, разглядывая лодки, тянущиеся рядами портовые склады и маленькие магазинчики. Добрую часть зданий занимали бары или попросту кабаки, из которых доносился шум. Из 2-створчатой двери одного вылетел какой-то демон и тут же со стервенением направился обратно, на ходу продолжая что-то доказывать своему оппоненту самыми непристойными ругательствами. Вергилий плелся позади, наблюдая за компанией из-под капюшона.